Второе. Обходной маневр на запад Буллер поручил генералу Уоррену. Выйдя к Тугеле вблизи Спионкопа, англичане со штурмом не торопились. Небольшие группы солдат-негров тщательно разведывали броды. Им хорошо помогал густой прибрежный лес. Спионкоп возвышался между Тугелой и ее левым северным притоком, Вентером. Двуглавая вершина могучей горы господствовала над всей окрестностью. Уоррен, как и Буллер, считал, что это верный ключ к леди Смиту. Буры каким-то образом разгадали маневр. За день до наступления на пустынных до того высотах появились бурские стрелки. Правда, разведка сообщала, что их немного. Уоррен, однако, на сведения разведки полагался не очень. Эти мужланы умеют отлично маскироваться. Весь день 19 января артиллерия била по Спионкопу, а в ночь на 20-е два пехотных полка, перейдя Тугелу, двинулись на штурм. Было темно и душно, шли молча, густыми плотными рядами, склон становился круче, лес остался позади. Кто-то охнул и выругался, с тупым шумом покатился камень. Почти сразу сверху ударили выстрелы. «Не бойся, ребята, быстрее!» — сдавленно крикнул лейтенант Гловер и растерянно оглянулся. «Никого не увидишь в ночной сумятице!» Это был его первый бой, и лейтенант изо всех сил старался храбриться. Лишь несколько дней назад он прибыл в Дурбан и получил назначение в бригаду генерала Вудгейта. Пули свистели свирепо и страшно, они пригибали их к земле, хотелось упасть и вжаться в камни. О, как проклинал сейчас Генри Гловер свое несчастное решение посвятить себя ратной карьере. Зачем спокойную, привычно скучноватую жизнь в родовом имении под ласковой опекой матушки он сменил на военный колледж в Санхерсте? «Вперед, вперед, пули ночью слепые!» — совсем близко он от себя услышал хрипловатый голос капитана Вальтера Окклива. Ему показалось, что вот этот бравый вояка и во тьме разглядел, что творится с ним. Пули все свистели и, казалось, над самой головой. Неужели буры ухитрились заметить лейтенанта? Тонким срывающимся голосом Гловер закричал: «Да здравствует королева!» Пусть знает Вальтер Окклив, как бесстрашно погибал за ее величество молодой его друг. Пули свистели, но капитан был прав. Ночная атака лишила буров очень важного преимущества — меткости. Все же они были страшными, эти взвизгивающие комочки металла, слепо несущие смерть. Слепую смерть! Слепую! Слепую! Гловер не замечал, что горячечно твердит одно и то же слово. Он споткнулся о что-то мягкое. Рука наткнулась на теплую и липкую жижу. Раненый храпел и бился. Гловер с отвращением отдернул руку. Ноги его подгибались. Где-то что-то кричал Окклив или кто-то другой. Стреляли сверху и снизу. Гловер бросился бежать, не зная куда. Снизу от Тугела ударили пушки. Он упал и сильно ушибся о камень. Сердце бешено стучало, тело било дрожь. Пусть они идут, ползут, карабкаются, пусть подставляют свои лбы под пули. Он не тронется с этого места, он не тронется, он не тронется. Гловер не знал, сколько времени пролежал он у этого камня. И когда поднял голову, уже начинало светать. Кто-то бросился к нему, лейтенант даже не поднял пистолета. Странно, это был капитан Окклив, а он думал, что тот уж давно наверху или мертв. «Это вы, Гловер? Молодчина, впереди всех!» «Ну, сейчас ударим в штыки!» — Окклив вскочил. «Вперед, ребята! Поднимайтесь, лейтенант! Вперед!» Гловер вскочил и побежал. Теперь он не чувствовал ни дрожи, ни тяжести в ногах. Он вообще ничего не чувствовал. Он просто бежал и бежал, и все вокруг кричали что-то, и он кричал. Какой-то сержант сильно дернул его. «Ложитесь, господин лейтенант!» Гловер плюхнулся, опять над ним взвизгнула пуля. Они лежали уже на вершине. Она была пуста. Ни одного бура, ни живого, ни мертвого. Что же, от камни стреляли, что ли? И кто выстрелил сейчас, только что? Это был старик. Раненый он не ушел с другими, и сейчас, приладившись за камнем в неглубоком, небрежно отрытом окопчике билась карабина по врагу. Его окружили. «Не стрелять!» — скомандовал Оклиф, прячась в соседнем окопе. «Живым! Взять живым!» Дорого же стоил этот пленный. 5 или 6 солдат уже рухнули под его пулями. Но вот он что-то замешкался, сразу несколько человек прыгнули к окопчику и отпрянули. Уперев приклад в камень, Бур выстрелил в себя. Его пленил уже мертв. Кисть левой руки была оторвана снарядом, культю туго перепоясывал узкий сыромятный ремень. В карабине не осталось больше ни одного патрона. — Звери! — сквозь зубы, — сказал капитан, брезгливо поглядывая на труп. — В них нет ничего человеческого. В этих грубых и фанатичных фермерах. Ловера мутило. Чуть заикаясь, лейтенант робко возразил, но все же он был очень храбр, я бы похоронил его, как воина. — Распорядитесь, — пожал плечами Оклиф и отошел, но все же обернулся и на ходу заметил добрее. — Ваше личное мужество извиняет эту сентиментальность. Генерал Вудгейт опасался контратаки. Он приказал немедленно возводить ложементы, оборонительные фортификационные сооружения. Солдаты взялись за лопаты, и с тыла пришла команда саперов. Трупы со склонов горы тащили вниз. Там был священник, и земля оказалась податливее, чем на Спион-Копе. Это было немаловажно. Экономились рабочие руки, а им предстояло немало окопы и эскарпы, внутренние и наружные откосы оборонительных рвов. Они отрывали их в несколько линий. Тут же устанавливали пушки. Спион-коп должен был стать неприступным. Буллер прислал поздравление. Ключ к леди Смиту был в английских руках. Прошел день. Все было спокойно. Буры, судя по всему, отошли на север. Гловер с товарищами сидел в большом штабном окопе. Тишина на позициях и мощные ложементы весьма улучшили состояние его души. Теперь воспоминание о родном имении казалось ему далеким и чуждым. Вновь в голову кружили честолюбивые мечты. Полковник Вудгейт, выслушав рассказ Оклива о мужестве лейтенанта, сказал, что этого боевого офицера он обязательно представит к награде. После изрядной порции виски Гловеру стало казаться, что и на самом деле в ночном бою он был бесподобно храбр. Он даже позволил себе пуститься в некие рассуждения о ходе боевых операций. Смысл их можно было истолковать как намек на то, что теперь после появления на театре военных действий лейтенанта Генри Гловера чаша весов должна определенно склониться в пользу британского оружия. «Мы противопоставим этим грубым воякам силу английского духа. Нашу выдержку, не так ли, господа? Выдержка, и буры всюду побегут. Как побежали они от нас сегодня ночью, вот увидите». «Все это так, дорогой Генри», — устало усмехнулся майор Лесли. «Но сколько нас останется, если каждый день мы будем хоронить по нескольку сот солдат?» «Но сегодня-то мы встретились с необычайно сильным сопротивлением», — возразил Гловер, не замечая, что тон его более подходил бы, скажем, полковнику, нежели лейтенанту. «Вы думаете?» — прищурил Соклев и взъерошил свою черную шевелюру. «Буров здесь было не более 300 на наши 2 полка». «Завидует», — мелькнуло у лейтенанта. «Уже завидует мне и хочет умолить свершившееся». И он сказал суховато: «У нашей великой империи достаточно полков». «Это так», — кивнул Оклиф. Тут же обратился к Лесли. «Что такое-то, майор, стряслось в Судане? Какой-то бунт?» «Бунт, не бунт, а неприятность. Среди египетских войск какое-то брожение. На всякий случай командование распорядилось отобрать у них боевые патроны. 2 суданских батальона в Ом-Дурмане, которые направлялись сюда, отказались исполнять это приказание. Вместо них нам шлют европейский батальон из Египта. Ну, а с теми их, я надеюсь, сумеют образумить». Виски давало себя знать все больше и больше. Сердце Гловера жаждало, если не высоких подвигов, то высоких слов. 2 батальона, — он небрежно повел рукой, — это капля в море, в океане империи. Каплю можно испарить, океан останется. Лесли косо взглянул на него и поднялся. — Отдыхайте, господа, а я посмотрю, как там идет работа на третьем эскарпе. Он легко перекинул свое грузное тело через бруствер. — Поспите, Генри, — добродушно сказал Оклифф. — Нам еще понадобится ваш высокий патриотический дух.